«Чего?» — предусмотрительно спросил генерал. «Итальянских лир чего? Баксов!» «Если через 10 дней...» Мамаев зачеркнул 0. «Понял?» «А если не уложимся?» «Будешь жить на зарплату». Обрывки листка полетели в воду. «Петрович, будет сделано!» — поклялся генерал. «Все, что возможно, и сверх того!» Сейчас Мамаев в этом не сомневался. С набережной он проехал в офис турецкой строительной фирмы «Измир», приказал перенести мебель из контейнера в дом и подписал все счета. «К обеду, чтобы там не было никого», — распорядился он, — «ни единой души». В фирме удивились, но спорить не стали. «Работа оплаченная, а если русский хочет жить в доме с недоделками, пусть живет». Выйдя из офиса, Мамаев из уличного автомата позвонил Люське. «Бросай все и езжай на Истру. Купи еды и сиди, жди меня. Никому не говори, куда едешь. Никому. Ясно?» По его голосу Люська поняла, что происходит что-то серьезное, но спрашивать ни о чем не стала. «Папа, все сделаю», — заверила она, — «только я не помню, где дом, и дорогу не помню. Диктуй адрес». Адрес. Не было там никакого адреса, только номер участка. Но Мамаев нашелся. «Писатель, который возил нас, он помнит. Визитку не выбросила?» «Нет». «Звони ему. Когда приедешь, запрись, никому не открывай, свет не включай». Сообразив, что в доме ей придется быть одной, Люська перепугалась. «Папа, я боюсь, там же вокруг никого». «Черт! Найми кого-нибудь из местных, пусть сторожит!» «Когда ты приедешь?» «Не знаю. Когда приеду, тогда и приеду». У него было острое желание отправиться на Истру немедленно, затаиться там, переждать опасность. Но это было бы проявлением слабости, а он не мог себе позволить быть слабым. «В офис!» — приказал он Николаю, и весь день занимался делами с той особенной старательностью, с какой всегда делает рутинную работу человек, которому вечером предстоит тяжелый, но сладостный разговор с уличенной в измене женой. Часть третья. Тюрин приехал в 20:00. Даже злобное мстительное чувство, с которым Мамаев ждал его, не помешало ему отметить тяжелую мрачность и словно бы брезгливость на высокомерном и более сонном, чем обычно, лице начальника службы безопасности. Но Мамаев был слишком вздрючен, слишком занят собой, чтобы задумываться о причинах его мрачности. Не спрашивая разрешения, на правах своего, Тюрин подошел к бару, вмонтированному в книжный шкаф, налил себе старого скотча, который Мамаев держал для важных посетителей, тут же, не отходя, выпил, налил еще и со стаканом в руках уселся в кожаное кресло возле журнального стола. «Устал, как собака, полдня за рулем», — объяснил он. «Дела-то плохие, Петрович». «Может быть», — покивал Мамаев, — «но ты даже не представляешь, насколько плохие». «Не хочешь спросить, куда я ездил?» «Нет, Тюрин, я хочу спросить себя о другом», — ответил Мамаев. «Совсем о другом». Он пересел из-за письменного стола во второе кресло возле журнального столика и доверительно поинтересовался. «Скажи, Тюрин, тебе плохо работалось у меня?» «Нормально. Может, я мало тебе платил? Работой перегружал. Или тачку плохую купил. Может, ты хотел Мерс, а я купил тебе вшивую Вольвуху?» «Тачка как тачка. Но ведь что-то тебе не нравилось. Давай на чистоту. Что тебе не нравилось?» «Кончай. Не время», — раздраженно бросил Тюрин. «Многое мне не нравилось, но не время. Сейчас об этом». «Нет, Тюрин, время». — возразил Мамаев. — Время! Другого не будет!